Глава 2. Приступить к первому этапу расследования, не испросив совета у моих магических помощников, гадальных косточек, я не могла. Дело в том, что с самого начала частной сыскной деятельности я являюсь верной поклонницей одного довольно нехитрого магического ритуала гадания, с помощью которого частенько нахожу ответы на те вопросы, которые, естественно, возникают в расследованиях, и на которые нелегко бывает ответить самостоятельно, руководствуясь только логикой и здравым смыслом. Гадаю я с помощью 3 12-гранных костей, которые хранятся в заветном черном замшевом мешочке. Он всегда со мной среди таких неизменных составляющих сумки, как косметичка, зажигалка и так далее. Это своего рода талисман. И хотя сама я по жизни довольно материалистичный человек, однако гаданию остаюсь верна, несмотря ни на что. Да и магические помощники отвечают на мое расположение к ним взаимностью. Никогда не оставляют меня в трудных ситуациях, всегда дают верные направления для расследования. Вот только их объяснения обычно туманны и здорово завуалированы, однако смысл в них, безусловно, имеется, и при определенной тренировке его можно безошибочно определить. Вот, например, сейчас, когда я кинула магические кости на столе, их комбинация оказалась следующей. 4 плюс 20 плюс 25, что означало, в принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Что ж, я уже давно привыкла к необходимости много думать в своей деятельности, особенно перед началом расследования, а косточки только что подтвердили высокую действенность подобного подхода. Значит, победа, как всегда, будет за мной. Такой вывод я оптимистично сделала из полученной комбинации. Из всей скудной информации, которую удалось выудить из вдовы, мною был особенно отмечен один важный момент. Судя по сведениям Виктории Валентиновны, ее покойный муж планировал в некотором смысле отойти от дел в недалеком будущем, перестав сотрудничать с популярными исполнителями. Этот факт сразу привлек мое внимание, я считала его той отправной точкой расследования, от которой следует плясать. Дело в том, что талант Василовского ценился в шоу-бизнесе очень высоко. Сотрудничавшие с ним исполнители гордились своей избранностью и считали следовавший успех закономерностью. Об этом знало все простое население, не связанное ни с эстрадой, ни с музыкой вообще. Знала потому, что об этом говорилось в многочисленных интервью и телепередачах в честь того или иного музыканта. Об этом знала и я. Но тем не менее, первоначальным пунктом составляемого мною плана работы стоял сбор всей возможной информации о личности композитора, поскольку пришлось констатировать, что никаких других сведений о нем я не имею. Ну-с, и каким же образом мы поступим? Задав себе этот вопрос, я сама же на него ответила. Самым простым. Что может быть проще в наше время, чем воспользоваться пресловутым интернетом, доступным сейчас каждому школьнику? Уж что-что, а информацию о маститом композиторе я точно смогу там найти. Приняв это решение, я в радостном возбуждении пропрыгала на одной ноге на кухню, чтобы немного подкрепиться перед началом напряженной работы. В это время перед моим внутренним взором стояло одно короткое, но емкое слово, как нельзя лучше отражавшее нынешнее настроение. Этим словом было «Ура!», которое я представляла написанным крупными буквами на большом белом листе бумаги. Мне было чему радоваться. Я получила то, о чем мечтала уже несколько дней. Интересную задачку, за которую приятно взяться. Размышляя о том, как же здорово я прикипела к своей работе, я пришла к выводу, что вряд ли смогла бы просуществовать без нее какое-то продолжительное время. Наверное, я больна трудоголизмом. Но это не так уж и страшно. По крайней мере, сейчас я могу наслаждаться жизнью, поскольку у меня есть единственно необходимый для этого фактор. На плите поспевал грибной омлет, начинал закипать чайник, а я стояла у распахнутого окна и с удовольствием взирала на великолепный городской вид, открывающийся с высоты моего положения. Разреженный воздух после недавно прошедшего дождика наполнял сердце всепоглощающей радостью. Несмотря на то, что в этом мире существовали убитые преступники, радостью от предстоящей работы. Я выглянула в окно и увидела, что внизу, под самыми моими окнами, неспешной походкой шел мой 14-летний сосед Ванька. Этот не по годам развитый подросток всегда смотрел на меня с немым обожанием, что крайне беспокоило его мамашу, толстую тетку со злым лицом. Насколько я знала, Ванькин отец вкалывал, как ломовой конь, чтобы обеспечить сыну достойное существование, и его вечно не было дома. А мать все лето пребывала на даче, так что Ванька оказывался предоставленным самому себе. Это обстоятельство делало его счастливым до невозможности. Ванька мог целыми днями заниматься любимым делом, будучи свободным от родительских упреков по этому поводу. Любимым делом моего несовершеннолетнего соседа был компьютер и, в частности, интернет. Уж не знаю, что именно из компьютерного мира привлекало его особенное внимание, но нисколько не сомневаюсь в том, что Ванька не ограничивался чем-то определенным, предпочитая изведывать все новые и новые возможности всемирной сети. Недолго думая, я чуть ли не до пояса высунулась в окно и приветливо крикнула: «Иван Борисович, здорово!» Ванька обладал болезненным самолюбием и в некотором смысле страдал манией величия. Это проявлялось, например, в том, что он не терпел, когда кто-то называл его просто Ванькой. Имя свое он ненавидел, не переставая, на чем свет стоит, костерить родителей за то, что не назвали его Александром или Владимиром, и всем всегда представлялся не иначе, как Иваном. Горе было тому человеку, который спустя некоторое время после знакомства забывался и начинал называть Ваньку Ванькой. Мальчишка воспринимал это как тяжкое оскорбление. Когда я познакомилась с ним, то как-то сразу стала называть не просто одним полным именем, как все остальные, а с отчеством, чем снискало непоколебимое уважение соседа. С тех пор я обращаюсь к нему только так, причем не вкладывая в свои слова никакой иронии. Ванька помахал в ответ на приветствие и широко улыбнулся. У него был вид типичного отличника-очкарика. Однако я прекрасно знала, насколько обманчива эта видимость. На самом деле Ванька был форменным хулиганом и даже состоял на учете в милиции. «Заходи в гости!» махнула я приглашающим. Подобные предложения я делала очень редко и, разумеется, только при наличии веской причины. Сейчас такая имелась. Мне необходимо было воспользоваться интернетом и скачать из него всю информацию о Василовском. Проще всего это сделать, решила я, с помощью компьютерного гения, живущего по соседству. Через минуту Ванька уже сидел на моей кухне и с аппетитом поедал омлет. При этом, по мере исчезновения приготовленного мною блюда, в его желудке, во взгляде подростка, явно прибавлялось обожание в мой адрес. Проблема еды постоянно была актуальной для моего соседа, поскольку он еще не научился заботиться о пропитании самостоятельно, а родители не делали этого по причине своего постоянного отсутствия. Покончив с омлетом, Ванька милостливо согласился пустить меня в святая святых, в свой компьютер. В течение последующего часа я находилась под неустанным руководством Ивана Борисовича, что полностью исключало неуверенное блуждание в ветвистых дебрях компьютерной сети. В конечном итоге я получила заветную дискету с необходимой информацией и продолжила беззастенчиво эксплуатировать Ванькино гостеприимство, распечатывая информацию на принтере. Наконец, цель была достигнута. Я держала в руках целую пачку бумаг, в которых освещалась жизнь и творчество композитора Василовского. Теперь оставалось лишь систематизировать информацию, чем я и занялась, оказавшись в своей квартире. Меня интересовало все, что так или иначе касалось профессиональной деятельности Василовского. Осведомляться об этом у его вдовы мне не хотелось по нескольким причинам. Во-первых, ее манера объяснений была далека от идеальной. Полагаться на них было бы непростительно. Так что четкость интернетовских сведений в этом смысле подходила мне гораздо больше. Во-вторых, вдова могла намеренно умолчать о чем-то, полагая, что данное обстоятельство к делу отношения не имеет, а это было уж совсем нежелательно. Итак, Василовский Валерий Аркадьевич. Информацию я получила в популярной форме, поскольку в интернет она попала из энциклопедии «Все обо всех». Учился композитор в Москве, но остался верным родному краю и не переехал в столицу на постоянное место жительства. Начало его карьеры ознаменовалось большим успехом. Василовскому было поручено музыкальное оформление фильма, получившего впоследствии кинопремию. Мелодии из этого фильма были записаны в альбом, который расходился на ура. молодого композитора, пригласили в северную столицу, где он некоторое время работал в оперном театре, занимаясь в основном музыкальным оформлением экспериментальных постановок. Потом перешел на вольные хлеба, начав сотрудничать со многими режиссерами театра и кино, поселился в Тарасове, но по-прежнему работал больше в Москве и Петербурге. Несколько лет он преподавал в Тарасовской консерватории, параллельно сотрудничая со знаменитыми исполнителями, не забывая и о своей прежней музыкально-оформительской деятельности. Несколько месяцев назад Василовский оставил преподавательство. Последний факт я отметила особо, подчеркнув его синим маркером. Валерий Аркадьевич Василовский определенно сумел вовремя найти свою нишу. Его музыка как бы занимала промежуточное положение между вечной классикой и мелодиями, являющимися отражением нового времени. И потому его имя было знакомо и пожилым, и молодым. Соответственно, проблема денег не стояла перед семейством композитора еще с того момента, как пришел его первый успех. Можно сказать, что у Василовского имелась потрясающая возможность выбирать только ту работу, которая приходилась ему по душе. Думаю, преподавательская деятельность была как раз из этой серии. Очевидно, он преподавал в консерватории в буквальном смысле ради искусства, получая при этом грошовую зарплату, совершенно не соответствующую своей квалификации. Но почему несколько месяцев назад он оставил преподавательскую деятельность? Можно было бы предположить, что у него возникла нехватка свободного времени, вынудившая меньше внимания уделять также любимой музыкально-оформительской работе. Однако в течение 8 лет Валерий Аркадьевич успешно совмещал обе сферы деятельности, не расставаясь ни с одной из них. Не случилось ли в его жизни какое-то разочарование, которое вызвало переоценку ценностей в этом человеке? Я прекрасно знала о том, что связанные с музыкой люди отличаются весьма сложным характером, и понять их психологию может далеко не каждый. Тем не менее, именно в ней часто следует искать объяснение многочисленным странностям людей искусства. Ну вот, теперь можно отправляться в чарующее, осмотреть дом и заодно устроить повторное свидание с вдовой, поскольку теперь я и в самом деле смогу задать ей некоторые резонные вопросы. Она оставила мне номер своего сотового, предупредив, что будет сейчас находиться в своей квартире в центре Тарасова. Я позвонила, и мы договорились встретиться недалеко от Центрального проспекта, чтобы вместе поехать в чарующее. По пути я планировала провести уточняющие информационные действия, чтобы пролить свет на последние месяцы жизни композитора. На улице, названной в честь славного комдива и легендарного героя анекдотов Василия Ивановича Чапаева, всегда царит оживленное движение, но сейчас оно почему-то решило застопориться. Я сидела в такси. В эту поездку я решила отправиться не на собственной машине и постепенно закипала праведным гневом. Мы стояли в пробке уже 10 минут, и теперь я, конечно, не успею к назначенному часу вовремя. Я была уверена, что вдова композитора Василовского меня дождется, просто вообще не люблю опаздывать. Водитель такси, дядька с мрачным лицом, никак не проявлял беспокойства по поводу вынужденного простоя, что злило меня еще больше. Сбоку пристроился джип, за рулем которого сидел бритоголовый парень, которого тоже не особенно тревожило торчание в пробке. А я начинала уже закипать. Наконец мы сумели выбраться из автомобильной толчи и подъехали к вынужденному мне переулку. Я рассчиталась с водителем, вышла на улицу и с горечью констатировала, что моей клиентки-вдовы в радиусе 50 метров явно не наблюдается. Само собой, напрашивалось предположение, ей, очевидно, надоело меня ждать, и она просто-напросто уехала, наплевав на частного детектива, расследовавшего убийство ее мужа. А между прочим, вдове не мешало бы помнить, что я пытаюсь найти убийцу Василовского только потому, что она меня наняла, а вовсе не по своей личной инициативе. Слабо представляя себе, как мне теперь добираться до чарующего без помощи ветреной вдовы, я вдруг увидела великолепную фиолетовую Ауди, которая лихо вывернула из-за угла. Машина притормозила у тротуара. Из водительского окошка выглянула долгожданная госпожа Василовская в солнечных очках и помахала мне, призывая сесть в машину. Пока я медленно преодолевала разделяющие нас расстояние, в моей голове крутилось множество мыслей, суть которых сводилась к необходимости материальной компенсации, по справедливости положенной мне за каждую из подобных выходок клиентки. Путь в Чарующе лежал мимо одного поселка, который походил на престижный район, куда мы направлялись, почти так же, как житель Финляндии на африканца. Хотя это местечко и мало чем отличалось от других подобных, и мы наверняка благополучно проехали бы мимо него, если бы не приключение, которое случилось с нами. Вообще назвать дорогой то, почему мы ехали последние несколько минут, мог бы только ярый оптимист. Я таковым не являлась и, возможно, поэтому нисколько не удивилась, когда колеса нашей машины увязли в жирной болотистой грязи. Виктория Валентиновна слабо вскрикнула и отпустила руль, благодаря чему машина окончательно застряла. «Ой, что же делать?» – попыталась почему-то у меня выяснить вдова. «Как же мы отсюда выберемся?» Вопрос действительно был интересным и в некотором роде даже философским. Гнусная жижа, в которую осела наша машина, с расстояния казалась твердой, и уж никак не такой глубокой, какой оказалась на самом деле. Что делать в такой ситуации двум женщинам, когда вокруг ни души, интересовало не только вдову, но и меня тоже. Кому-то из нас надо вылезти и отправиться в деревню просить о помощи. Обрисовала я единственно возможный вариант, заметив справа проржавевший указатель с надписью «Село Радостное, 500 метров». Вдова в ответ на мои слова высунулась в окно, с ужасом обозрела обширную площадь, покрытую грязью, и прошептала. «Только не я!» «Понятно», — подумалось мне, и уже через несколько секунд я закатывала летние брюки, сооружая из них импровизированные шорты. Из мыслей, обитавших в этот момент в моей голове, можно было выделить две. Первая выглядела примерно так. «Я распугаю всех местных жителей». Вторая вот так. «За это я предъявлю вдове такой счет!» Вдова вовсе была не против того, чтобы раскошелиться по полной программе, если в перспективе ее машину вытащат из болота, а ей самой не придется шагать по чавкающей грязи. Я же, скрипясь сердцем, смело прыгнула в теплую массу, погрузившись чуть ли не до колен, и целенаправленно зашагала в сторону обещанной указателем деревни. К тому моменту, когда препятствие в виде заполненной грязью низины было преодолено, мой внешний вид выглядел весьма живописно. Мои ноги были покрыты сплошным грязевым слоем, выше которого шли превращенные в шорты брюки. Нужно ли говорить, что сохранить ослепительную чистоту одежды мне не удалось? Думаю, что это и так понятно. Мой летний брючный костюм ярко-голубого цвета сейчас напоминал спецодежду чернорабочего после тяжелой смены. Но удивить кого-либо своим видом я не могла по причине полного отсутствия местного населения на улицах села Радостное, до которого я таки добралась. Было 2 часа дня, самое жаркое время суток, когда многие жители деревень отдыхают после утренних работ. Над селом стояла знойная тишина, изредка прерываемая мычанием коровы или перекличкой петушиного семейства. Увидев на другом конце улицы колонку, я ускорила шаг, внутренне замирая от восторга по поводу того, что смогу вымыться. Грязь на моих ногах уже засохла и превратилась в плотную корку, что доставляло не только психологический, но и физический дискомфорт. В радостном возбуждении, соответствующем названию села, я подбежала к колонке и с силой надавила на рычаг, ожидая увидеть поток благословенной влаги. Но куда там? Воды не было. Я нажала на рычаг еще раз, уже сильнее, но и эта моя попытка результата не принесла. «Бесполезно! Здесь с водой постоянные перебои!» Даром, что село на Волге находится. Я только сейчас заметила рядом с колонкой молодого парня с 2 ведрами в руках. Вид у него был, надо сказать, совсем не деревенский. По всем признакам представшего передо мной индивидуума, можно было назвать типичным братком. У него была особая стильная прическа, необременительный ежик. На пальце, как и полагается, прочно сидела золотая печатка, а на массивной шее висела голдовая цепура. Неопровержимое доказательство того, что ее хозяин из крутых. «Ничего себе население в селе Радостном!» – изумленно подумала я, глядя на парня с ведрами и в золоте. «Отдыхает он здесь, что ли?» Но представить этого братка мирно дремлющим в гамаке и наслаждающимся красотами природы я не смогла, как ни пыталась. Но ведра в его руках железно свидетельствовали о том, что парень в настоящее время живет в селе Радостное. Догадку следовало немедленно проверить, поскольку других претендентов на роль наших потенциальных спасителей из пучин грязи пока не предвиделось. Парень тем временем откровенно пялился на мои ноги. К сожалению, сейчас я не могла отнести его интерес к моим конечностям насчет их потрясающей красоты, помня о толстом-толстом слое грязи на них. Поэтому, немного подумав, решила совместить приятное с полезным, то есть отмыть с тела грязевое покрытие и заодно познакомиться с парнем поближе. Почему-то не давало мне покоя присутствие таких колоритных личностей в скромном селе Радостное. «А до Волги далеко?» – небрежно спросила я. Парень оценил перспективы провести время в обществе красивой, хоть и жутко грязной тёлки, и немедленно изъявил желание проводить меня, убедительно заявив, что Волга находится в 2 шагах. Вследствие выяснилось, что расстояние было им значительно преуменьшено, поскольку мы шли по крайней мере 20 минут. За это время я активно пыталась выяснить у своего спутника, как это он оказался среди здешних красот. Но сначала, конечно, мы познакомились. Попутчика звали Сеней. «А что ты здесь, Сеня, делаешь такой нарядный?» – спросила я, когда по обоюдному согласию было решено перейти на «ты». «Отдыхаю, блин!» – сквозь зубы процедил Сеня, и стало очевидно, что эта тема являлась для него больной. «Чарующе, разве сунешься, если своей дачи там нет? Хотели с пацанами типа дом нормальный там снять, да куда там? Все занято, а если свободно, то такие хоромы, которые хозяева не сдают». Сенины объяснения показались мне несколько странными. Допустим, ребята действительно хотели типа просто отдохнуть и не нашли ничего свободного в элитном поселке Чарующее. Но ведь это не значит, что нужно было отправляться в село Радостное, в названии которого, по моему мнению, была пропущена приставка «без». Крутые ребята не станут отдыхать в доме, где нет даже водопровода. Это возможно только лишь по необходимости. А значит, таковая имелась, и мне было чрезвычайно интересно узнать, что заставило пацанов искать для отдыха места, максимально приближенные к Чарующему, где случилось еще никому неизвестное убийство. Моя интуиция, взращенная на раскрытии множества преступлений, подсказывала, что появление пацанов непосредственно связано с композитором Василовским. Когда я, наконец, смогла войти в благословенную Волгу, сердце зашлось бурной радостью, как у ребенка при виде конфеты. Сеня сконфуженно смотрел, с каким удовольствием я плаваю прямо в одежде. Затем немного подумал и набрал в ведра речной воды. «Хоть умыться можно будет», — пояснил он мне свои действия. «А много ли вас тут отдыхает?» Не преминула я воспользоваться очередной возможностью прояснить причины пребывания ребят в Радостном. «Трое! Вообще-то 2, но сейчас еще шеф приехал». «Ого!» – мысленно возопила я. «Так в этой компании еще и шеф имеется? Ну уж теперь никто не убедит меня в том, что ребята здесь по собственной инициативе проводят свое время». Определенно, Сеню нельзя было отпускать так просто. Поэтому я постаралась сделать так, чтобы он показал мне тот дом, в котором живет с пацанами и с шефом. Заодно рассказала про ту беду, которая постигла нашу машину. «Слушай, а у тебя машина есть? Помоги нашу тачку вытащить, а то она в луже застряла, и никого в округе не видно». «Помог бы, да не могу. Сейчас машины нет. На ней друган Чарующий уехал. Вернется только ближе к ночи». «Что ж делать?» – плаксиво протянула я. «Может, хоть позвонить дашь? Телефон-то у тебя есть?» «Есть, в доме», – подтвердил Сенька. «Ладно, пошли, все равно пока никого нет». И мы отправились на другой конец села, где располагался дом, снимаемый ребятами. Я, честно говоря, уже изрядно выдохлась от этого похода по сельской местности. К тому же я была босиком, босоножки-то оставила в машине. Поэтому, когда мы наконец подошли к избушке, я уже с трудом стояла на ногах. А избушка выглядела впечатляюще. Употребленное мною определение подходило ей как нельзя лучше. Она была такой ветхой, что даже в столь захудалом селе, как Радостное, казалось странной. В наше время любой человек старается по мере сил и возможностей облагородить свое жилище, чтобы оно не смотрелось хуже на фоне остальных благоустроенных. Нерадивый хозяин сего недвижимого имущества, похоже, не сильно беспокоился о престиже, поэтому его владение сильно напоминало избушку Бабы-Яги. «Это здесь вы живете?» спросила я, и в моем вопросе содержалось то особое удивление, которое настойчиво требует от собеседника объяснений. «Вот здесь?» Сеня досадливо поморщился и обреченно кивнул головой. «Не получилось, блин, ничего лучше отыскать. Хотели типа нормальную хату снять, то бы, значит, все удобства были. Но куда там? Еле-еле нашли бабку, которая нас пустить согласилась, а сама к детям в город укатила. Так она с нас за эту хибару столько запросила, у нас аж челюсти отвалились. Таким образом, я окончательно утвердилась в мысли, что за появлением Сени и его дружков в деревне близ Чарующего явно что-то стоит. Лично мне были вполне понятны сложности, возникшие у ребят, когда они пытались снять приличный дом. Если и остальные выглядели так же, как Сенька, то один вид компании способен был произвести неизгладимое впечатление на непуганных жителей села Радостное. Решиться пустить веселую троицу на постой в собственный дом был способен либо самый отчаянный хозяин, либо тот, которому нечего терять. Хозяйка избушки, в которой мы сейчас находились, явно принадлежала к последней категории. Беспокоиться за сохранность собственного имущества ей не было необходимости. Внутреннее убранство домика вполне соответствовало внешнему и было представлено в основном допотопной мебелью времен царя Гороха и фотографиями в рамочках на стене. На потрепанном диванчике лежал толстый рыжий котяра. «А этого красавца вы с собой привезли?» – поинтересовалась я у Сеньки, полагая, что габариты кота вполне соответствуют социальной принадлежности ребятишек. «Куда там?» – недовольно махнул он рукой в направлении животного. «Бабка-хозяйка условия поставила, чтоб кот с нами остался. С собой она его увести не могла. Нормальные деревенские коты с утра до ночи по улицам шастают, а этот, блин, из дома только по нужде выходит. Да и то не всегда». Обида на бессовестное поведение кота отчетливо прозвучала в горьких словах Сеньки. Да, какие лишения приходится терпеть крутым ребятам, в негостеприимном селе Радостное было видно невооруженным глазом. «Вот телефон, звони!» – протянул мне Сенька сотовый, а сам надел наушники и повалился на диван, бесцеремонно спихнув с него разозленного кота. Я набрала номер Виктории Валентиновны и, услышав ее слабый голос, сказала: «Это Татьяна». «Где вы? Что там? Когда вы приедете? Я умираю в этой консервной банке. За это время ни одной машины не проехала мимо. Когда вы меня вытащите?» Но я не спешила отвечать на вопросы Василовской. «Значит, машина у тебя в ремонте», — огорченно протянула я в трубку, поскольку Сенька в этот момент снял наушники и таким образом мог слышать мой разговор. Вдова ошеломленно замолчала. «Эх, как не вовремя, а у нас тут проблемы. Ладно, извини, потом объясню. Думала своего знакомого попросить помочь, а у него, как назло, машина в ремонте», — сказала я Сене, возвращая телефон. «Ты не знаешь, к кому тут можно обратиться, чтобы нас вытащили?» Сенька задумался и через пару секунд выдал: «Тут один тракторист живет по соседству». Невозможно описать словами ту гамму чувств, которую испытывала моя клиентка, когда колхозный трактор вытягивал из канавы ее прекрасную дорогую машину. Сложно также выразить словами те ощущения, которые испытывала я, снова стоя по уши в грязи и прикрепляя трос к переду Ауди. Но в конечном итоге эта эпопея была закончена, и машина госпожи Василовской вместе с ее хозяйкой, сидящей за рулем, оказалась на твердой почве. Грязь стекала с ее боков и создавала своеобразное обрамление автомобиля. Вдова осторожно открыла дверь, выглянула и, брезгливо поморщившись, вышла из машины. Двухчасовое сидение в салоне в наиболее жаркое время августовских суток не замедлило отразиться на ее самочувствии. Вдове срочно нужен был глоток свежего воздуха, иначе она могла просто рухнуть в обморок. Нашим спасителем оказался сельский мужичок лет 40, и сейчас он стоял возле своего транспорта, явно ожидая благодарности за свой труд. Вдова с готовностью протянула ему бумажную купюру, на которую он посмотрел с ужасом в глазах, отказываясь верить в подобный подарок судьбы. Очевидно, стоимость купюры многократно перекрывала среднемесячную зарплату местного тракториста, в то время как он от нас в лучшем случае ждал скромного вознаграждения, равного стоимости известного горячительного напитка – полулитровой тари. Купюра была неуверенно принята его мозолистой рукой с поломанными ногтями, и еще долгое время дядька не осмеливался положить ее в карман. Наконец вдова размялась, и мы смогли загрузиться в машину и продолжить путь в Чарующее. Уже через несколько сот метров местность, проплывающая по обе стороны от пригородной трассы, заметно изменилась. Если раньше нас окружали дикие неокультуренные кустарники и скособоченные указатели с названием окрестных деревень, то сейчас появились стройные ряды ухоженных деревцев, очевидно, посаженных совсем недавно. Проехав еще немного, мы очутились на великолепной ровной дороге, по обе стороны от которой располагались потрясающие дома, огороженные стилизованными решетками. Перед одним из них Виктория Валентиновна остановила машину. Я посмотрела в сторону дома и восхищенно присвистнула. Он стоял обособленно в окружении деревьев и выглядел восхитительно. Прежде всего, замечательной была его оригинальная форма. Дом имел форму сегмента, по которому его фасад был закруглен. Земельная территория, прилегающая к дому, отделялась от внешнего мира добротной оградой, окрашенной в зеленый цвет. Вместе с живой изгородью она представляла собой замечательную композицию, достойную считаться произведением современного садово-паркового искусства. Цветовая гамма самого дома была выдержана в традиционном для сооружений такого типа белоснежном тоне. Мне сразу вспомнилось описание дачи в Купринском белом пуделе. Передо мной стояло нечто подобное. Виктория Валентиновна посигналила, и автоматические ворота тут же поползли вверх, делая проезд свободным. Мы въехали по асфальтированной дорожке на стоянку, расположенную в дальнем углу участка, оставили там машину, а сами направились к дому. В холле нас встретил усатый дядька средних лет, который и был сотрудником милиции, живущим в доме под видом родственника. Пришлось честно поведать ему, что я являюсь частным детективом, во избежание дальнейших недоразумений по этому поводу. Представься я гувернанткой, он наверняка засыпал бы вопросами и меня, и вдову, а в перспективе, скорее всего, запретил бы мне в ближайшее время посещать дом, дабы не мешать следствию. После недолгих объяснений по поводу того, кто я и что я здесь делаю, дядька удалился, причем вид при этом имел не совсем довольный. Очевидно, все же думал, что я буду мешать ему, постоянно путаясь под ногами. Я же успела утратить недавно приобретенный благодаря водным процедурам на Волжском берегу пристойный внешний облик, ведь после купания мне опять пришлось залезать в грязную жижу, когда мы с трактористом вызволяли из плена нашу Ауди. Поэтому первое, что я сделала, оказавшись в доме, настойчиво попросила Викторию Валентиновну разрешить мне принять душ. «Вы можете подняться в комнату Эльмиры, нашей домработницы. Там есть полотенце и прочие необходимые вещи. Только вот вам ведь надо будет во что-то переодеться». В этот момент раздался звонок в дверь. Вдова недоуменно пожала плечами и пошла открывать. Я тем временем получила возможность осмотреться. Одного взгляда на гостиную в доме Василовских было достаточно, чтобы заметить царивший здесь стиль. Хозяева явно привыкли привлекать к себе внимание. Они стремились к этому всегда и во всем. Подтверждением чего и явилась обстановка помещения, в котором я сейчас находилась. Стиль напоминал давние традиции аристократических особняков. Наверное, именно этого и добивались Василовские, когда выбирали дизайн. В обстановке преобладала светлая цветовая гамма, подчеркивающая значительную площадь гостиной и создавая эффект еще большего простора. Через несколько минут вошла Василовская, за которой следовала какая-то девушка. Это и была та самая домработница, о которой рассказывала мне вдова. Эльмира приехала только что. Оказывается, Василовская, узнав о несчастье с мужем, немедленно позвонила в городок, где живут ее родители, и долго упрашивала девушку прервать отпуск и немедленно приехать в чарующие. Эльмира в ответ на странную и неожиданную просьбу вдовы обещала прибыть не позднее завтрашнего дня. Но она уладила все свои дела в родном городе раньше, чем думала, поэтому и приехала сегодня. Вдову можно было понять. Неизвестно, насколько занята будет она сама в связи с предстоящим концертом и последующими похоронами, а ведь ее сына в любой момент могли выписать из больницы. Если ему станет лучше, конечно. Тогда с ребенком нужно будет кому-то находиться постоянно, чего моя клиентка лично обеспечить не сможет. Конечно, Василовская не посвящала девушку полностью в курс дела. Чтобы как-то объяснить Эльмире явные изменения в доме, ей было сказано, что Валерий Аркадьевич исчез при загадочных обстоятельствах. Будто бы никто не ведает, что заставило его покинуть дом, и хозяйка чрезвычайно поражена этим фактом, не зная, как следует его воспринимать. Именно поэтому она и вызвала девушку из отпуска. Якобы нужно присматривать за домом. Что касается Никиты, то для Эльмиры придумали версию, что он был срочно отправлен в элитный оздоровительный лагерь, чтобы не быть свидетелем всей суеты, которая непременно возникнет в связи с исчезновением композитора. Эльмира выглядела примерно лет на 25. На типичную домашнюю хозяйку она не слишком походила, несмотря на то, что Виктория Валентиновна прекрасно характеризовала ее способности домработницы. Тонкий, умело наложенный макияж выгодно подчеркивал глубину зеленых глаз. Лицо было довольно крупным, но это даже придавало ему какую-то особую прелесть. Эльмира была достаточно высокой, ладно скроенной. Ее фигура, благодаря пропорциональности и умению выбирать одежду, казалась даже изящной. Сейчас на девушке было длинное свободное платье светло-зеленого цвета, не спадающее живописными складками. Все это касается внешности Эльмиры. А мое первое впечатление о ее человеческих качествах заключалось в том, что она наверняка хорошо разбирается в людях. Такие, как она, обычно не мучаются в неведении относительно того, каким образом им лучше расположить к себе нужного человека, прекрасно зная многочисленные психологические приемы, позволяющие сделать это легко и непринужденно. Виктория Валентиновна, как мы с ней и договаривались, представила меня как будущую гувернантку Никиты, и я попросила Эльмиру ответить на некоторые вопросы относительно предстоящей мне работы, но только после того, как приведу себя в порядок. Девушка согласилась и даже разрешила мне временно воспользоваться одеждой из собственного гардероба, поскольку мой наряд явно требовал стирки. Уже через полчаса я сидела вместе с Эльмирой на балконе, который находился на втором этаже и по размерам мог бы соперничать с гостиной. На мне была свободная джинсовая блузка рубашечного покроя и широкие брюки, которые пришлось подвязать шнурком, так как Эльмира была крупнее меня. После душа я чувствовала себя великолепно, чего нельзя было сказать о моей собеседнице. Я нашла ее в гостиной, погруженной в мрачноватую задумчивость. Во время нашего общения девушка явно волновалась, что в данной ситуации было вполне естественно. Однако она старалась держать себя в руках и на мои завуалированные вопросы, в отличие от своей хозяйки, отвечала обстоятельно. «Эльмира, я бы хотела спросить вас о том, каким человеком является Валерий Василовский. Конечно, сейчас не лучший период для таких разговоров, но, возможно, все образуется, его исчезновение будет как-то объяснено, и мне придется взаимодействовать с ним, ведь я буду работать в этом доме. Мне было бы спокойней, зная, что он не будет предъявлять каких-нибудь сверхчеловеческих требований ко мне». Эльмира начала говорить сразу, не задумываясь и не стараясь подобрать более подходящие слова. Очевидно, я была права насчет ее способности определять сильные и слабые стороны человека, поскольку ей удалось так полно и удачно охарактеризовать композитора, что я легко смогла составить его психологический портрет. Выяснилось, что господин Василовский не отличался легким характером. Как и другие творческие люди, он имел целый набор черт, которые часто делали невозможным его взаимопонимание с окружающими. Когда я устраивалась на работу, то предыдущая домработница предупреждала меня о том, что у Валерия Аркадьевича непростой характер, рассказывала Эльмира. Но я обычно не обращаю внимания на странности людей, поскольку принимаю их такими, какие они есть. Может быть, у кого-то другого человека более жесткого, чем я, и возникли бы проблемы во взаимоотношениях с хозяином. Но у меня их определенно не было. Наоборот, мне кажется, я смогла понять его поведение. А каким является его поведение? Ну, многим оно кажется бесцеремонным и порой даже откровенно грубым. Я же полагаю, что такой великий человек, как Валерий Аркадьевич, имеет полное право жить свободно, не стараясь переделать себя под окружающий мир. Что вы имеете в виду? Понимаете ли, Валерий Аркадьевич ведет себя так, как считает нужным, не желая соответствовать внешним нормам и правилам приличия. Он может запросто обозвать человека, накричать на него, если считает, что тот заслуживает этого. Он очень категоричный человек, никогда не идет на компромиссы со своей совестью, и, возможно, поэтому среди окружающих его людей бытует мнение, что у него плохой характер. В принципе, это естественная реакция недалеких людей на выдающуюся личность. Так, уже интересно. Эльмира, на мой взгляд, слишком хорошо отзывалась о своем хозяине, а такое редко встречается. Обычно подчиненные гораздо более сдержаны по отношению к вышестоящей особе, независимо от черт характера. А уж если эти черты ближе к отрицательным, тогда вовсе и говорить нечего. Не являлись ли отношения господина Василовского и его домработницы менее официальными, чем должны были? А вы бы могли обрисовать наглядно ту модель, которая действует в отношениях между Валерием Аркадьевичем и окружающими его людьми? Понимаете, он относится к людям по-разному, в зависимости от того, какое место в его жизни они занимают. Например, своего сына он боготворит и связывает с ним все свои надежды, однако никогда не демонстрирует этого. Валерий Аркадьевич очень боится, что Никита вырастет слабым и безвольным, что он не сможет сконцентрироваться и посвятить себя тому делу, которое прочит ему отец. Вы имеете в виду музыку? Да, Никита с раннего детства занимается музыкой, хотя сам ее не слишком любит. Даже, наверное, ненавидит по-детски. Но вы ведь наверняка знаете, что многие выдающиеся музыканты в детстве начинали приобщаться к искусству по принуждению. Так случилось и у Никиты. У него явно имелись потрясающие способности к музыке, и отец решил всеми силами развивать их, чтобы воспитать из мальчика гения. «Гениями не становятся», — напомнила я. Возможно, но и врожденные способности можно утратить, оказавшись в обывательской среде. А вы считаете, что у Никиты, рожденного в семействе композитора, есть шанс оказаться в такой среде? Безусловно, если он попадет под влияние своей матери. Я внимательно посмотрела Эльмире прямо в глаза. Она не смутилась и не отвела взгляда, глядя на меня спокойно и открыто. Уважение, которое девушка питает к своему шефу, и неуважение по отношению к его супруге не всегда означает наличие ее любовной связи с первым. Довольно часто случается, что подобная подоплека отсутствует, однако люди пытаются отыскать ее, привыкнув к стереотипам. Из-за этого допускается множество ошибок, поскольку скрытый смысл стараются увидеть там, где его на самом деле нет. Я пыталась определить верное направление, чтобы впоследствии не стать жертвой собственного заблуждения. Эльмира ведет себя очень естественно, из чего можно заключить, что либо она не считает нужным скрывать любовную связь с Василовским, либо ей просто нечего скрывать. В любом случае, из этого следует, что девушка может многое объективно рассказать о жизни своих хозяев, не приукрашивая действительность и не умалчивая о каких-то деталях. Чтобы провернуть свою догадку, я попросила Эльмиру охарактеризовать Викторию Валентиновну. Поскольку психологический портрет клиентки уже был составлен мною в процессе общения с ней, я хотела сличить два варианта, а заодно и точно представить себе способности Эльмиры как психолога. Оказалось, что я не ошиблась с собеседницей. Она сумела выдать такой портрет госпожи Василовской, который родился и в моем собственном сознании, а значит, был близок к истине. Недалекая и легкомысленная женщина, коей является Виктория Валентиновна, не слишком интересовалась воспитанием собственного сына, поскольку для нее в жизни находились более интересные дела. Судя по словам Эльмиры, жена композитора успешно делала вид, что активно трудится секретарем в фирме, занимающейся поставкой музыкального оборудования, хотя на самом деле ее держали там только из уважения к Василовскому. О наличии у нее любовника моя собеседница ничего не сказала. Возможно, этот факт биографии хозяйки был ей неизвестен. Однако и без этого она достаточно точно определяла ее натуру, жадную до богатства и удовольствий. Если верить словам Эльмиры, выходило, что Виктория Валентиновна была чрезвычайно довольна тем, что воспитание ребенка взял на себя муж. Однако до недавнего времени Никита рос в основном на попечении гувернанток, поскольку Василовский не мог уделять ему много времени. Но в последнее время он начал с повышенным вниманием относиться к воспитанию мальчика, стараясь внушить ему тягу к музыке. Что же касается его собственной деятельности, то композитору пришлось даже отказаться от ее некоторых составляющих, чтобы выкроить свободное время. Наверное, такое положение дел тяготило его, ведь он привык работать в напряженном режиме. Нет, что вы, наоборот. В принципе, об этом мало кто знает, потому что Валерий Аркадьевич предпочитал не афишировать свое решение, но вообще-то он планировал совсем отойти от дел, начав заниматься воспитанием сына вплотную. Он хотел совсем перестать писать музыку? В недоумении спросила я. Новость была поистине удивительной. Безвозвратно уйти на покой в зените славы Василовскому, конечно, ничто не мешало, если смотреть с материальной точки зрения. Он был богат и мог прожить всю оставшуюся жизнь без каких-либо финансовых затруднений. Но как истинный творческий человек, он наверняка должен был быть заинтересован в создании новых музыкальных произведений, тем более, что являлся еще довольно молодым человеком и композитором. Почему же у него вдруг родилось желание покинуть мир музыки? Именно этот вопрос я и задала знатоку человеческих душ, Эльмире. «Вы не понимаете», – терпеливо сказала Эльмира. «Валерий Аркадьевич вовсе не планировал оставить музыку окончательно. Он хотел участвовать в ее создании через Никиту. В нем он видел свое продолжение. В нем он мечтал воплотить все то, о чем мечтал сам, но чего не смог достичь. Он был сложным человеком, я уже говорила об этом, и потому все время мучился от неудовлетворенности собой. Такие люди, как он, никогда не бывают довольны сделанным. Каких бы высот они ни достигли, им все равно многого не хватает для счастья». «И чего же, по-вашему, не хватало Валерию Аркадьевичу?» «Обычно бывает трудно сказать конкретно», – улыбнулась Эльмира. «Многие люди искусства сами не понимают, что именно нужно им для того, чтобы почувствовать себя довольными жизнью. Не исключено, что такого фактора и вовсе не существует. Валерий Аркадьевич полагал, что уже достиг предела своего развития, что ему некуда дальше идти. А с другой стороны, ему казалось, что его путь к совершенству был не совсем верным. Но изменить что-либо уже поздно. Именно поэтому он принял решение отойти от дел и начал воспитывать своего сына так, чтобы в нем воплотились все его собственные мечты. Постепенно я утрачивала интерес к психологической стороне жизни господина Василовского. По мере того, как Эльмира говорила, мне становилось понятным, что композитор относился к тому типу людей, которым невозможно угодить. Они всегда недовольны жизнью, независимо от ее содержания, поэтому не слишком отличаются от банальных неудачников, хотя и достигают по традиционным меркам значительных высот. В общем, подобные личности мне никогда не нравились. Мелькнула мысль, что я была недалека от истины, когда предположила, что благородство образа композитора Василовского будет исчезать по мере того, как я буду узнавать факты из его жизни. Но его недовольство собственной жизнью вряд ли могло способствовать убийству, хотя лично мне часто хочется физически расправиться с ноющими типами. Существовала какая-то причина, по которой кто-то совершил преступление, и, возможно, Эльмира может помочь мне определить верное направление поисков. По крайней мере, она, безусловно, умна, а это уже кое-что. Задав несколько вопросов относительно характера Никиты, я внимательно выслушала Эльмирины советы и высказывания на этот счет, а потом решила вновь вывести разговор на интересующую меня тему. «Эльмира», – осторожно начала я, – «а что вы можете сказать о тех людях, с которыми общался Валерий Аркадьевич? Ведь они наверняка приходили к нему, тем более, что в последнее время композитор работал дома, и вы были свидетельницей их встреч. Какие отношения существовали между ними?» Эльмира, понимающе кивнула и начала рассказывать мне о том, кто в последнее время испытывал на себе странности Валерия Аркадьевича Василовского. Время от времени с ним приходилось сталкиваться Алексею Солейнику. Никак нельзя сказать, что эти встречи проходили в обстановке обоюдной сдержанности. Наоборот, и тот, и другой вели себя очень напряженно, и между ними часто возникали настоящие скандалы. Правда, это мастерски скрывалось от прессы, потому что обеим сторонам была невыгодна огласка подобного рода. Интересно было и то, что Василовский, по-видимому, не догадывался о связи между его женой и Солейником, а его антипатия была взращена большей частью на профессиональной почве. Валерия Аркадьевича раздражала продюсерская деятельность, чего он не скрывал. Этот вывод я сделала самостоятельно, исходя из слов Эльмиры. Сама она не говорила об отношениях между Солейником и супругой Василовского. Наверное, даже при ее проницательности их роман все-таки оставался для нее тайной. Что касается личности самого Солейника, то Эльмира, невольно следуя в направлениях моих непринужденных наводящих вопросов, со свойственной ей обстоятельностью охарактеризовала его как человека не слишком далекого, но хваткого в житейском плане. Он сумел попасть в ту сферу, в которой пригодились его основные качества – умение определить нужную цель, упорство в ее достижении, способность концентрироваться и сохранять силы для решающего прыжка. Он обладал и такими необходимыми для успеха чертами, как обаяние и умение покорять. Правда, пользовался он ими весьма осторожно. Его окружали только красивые женщины, но они все как одна были глупы. Очевидно, это условие было необходимо Солейнику по двум причинам. Во-первых, на фоне своих неиспорченных интеллектом пассий он представлялся обществу в более выгодном свете. Во-вторых, с глупыми дамами было проще общаться. По дороге жизни Алексей шел за руку с удачей. Ему удалось сколотить значительный капитал, стать довольно известным продюсером, и, возможно, в недалеком будущем он уехал бы в столицу. По крайней мере, внешняя сторона дела выглядела именно так. Со слов Эльмиры я узнала еще одну интересную вещь. Оказывается, несмотря на то, что с тех пор, как композитор оставил преподавательскую деятельность, прошел почти целый год. Он, однако, продолжал давать уроки, правда, теперь частным образом. Он занимался с одаренными детьми на дому, подавая запросы в местные музыкальные школы. Эльмира утверждала, что занятия большей частью носили благотворительный характер. Василовский понимал, что далеко не все родители способны оплатить его услуги, и старался практически бескорыстно вложить в детей как можно больше собственного мастерства. Лично мне это показалось странным, особенно когда я прикинула, что композитор занялся частными уроками сразу же после того, как оставил преподавание в консерватории. А ведь оно, безусловно, тоже в немалой степени позволяло ему воспитывать таланты среди молодого населения. Почему же вдруг он поменял, грубо говоря, шило на мыло? Но самым главным, конечно, было не это. Эльмира уверила меня, что в последнее время у композитора появились некоторые проблемы, связанные с шоу-бизнесом. Дело в том, что он сотрудничал только с теми исполнителями, которых выбирал сам. Положение позволяло ему действовать свободно в этом отношении. Но если уж Василовский соглашался писать музыку для того или иного исполнителя, то для избранника это было своего рода гарантией успеха, потому что впоследствии рождался хит. Естественно, что многие воротилы отечественной эстрады были заинтересованы в том, чтобы расположить Василовского к сотрудничеству с ним. Как раз такие личности и стали в последнее время периодически появляться в жилище Валерия Аркадьевича и вести с ним переговоры, большинство из которых заканчивалось однозначно. Разъяренный хозяин дома просил Эльмиру проводить гостей к выходу, а сам потом подолгу говорил с ней о бестактности и наглости представителей этого слоя современного общества. В общем, пообщавшись с Эльмирой, я пришла к выводу, что копать нужно именно в направлении шоу-бизнеса. Существовала большая вероятность, что здесь удастся уловить связь с убийством Василовского и, ухватившись за ниточку, размотать весь клубок. Конечно, прежде чем прийти к такому выводу, я и спросила совета у своих магических помощников. На этот раз их комбинация была такова. 6 плюс 20 плюс 27. Необходима осмотрительность в вашем поведении. Что ж, буду действовать осмотрительно. Это ведь однозначно входит в мои правила. Эльмира с легким интересом смотрела на меня, когда я гадала, а по окончании процедуры вежливо осведомилась. Это какой-то ритуал? «Да, почти. Это гадание, с помощью которого я определяю правильность выбранного мною пути». «А вы пользуетесь им для предсказания профессиональных успехов или применяете для поиска удачи в личных делах?» «Собственно, гадание универсально, поэтому я использую его по необходимости всегда». «Интересно», – задумчиво произнесла Эльмира. «А вот я почему-то не могу поверить в магическую силу талисманов, гаданий и прочих элементов эзотерики». Мне кажется, что они приобретают силу только в результате преувеличенного внимания, которое оказывают им людям, что этой силы не существует в реальности, и она живет лишь в сознании тех, кто к ней обращается. Что ж, у каждого человека свое мнение на этот счет, подытожила я, не желая вступать в ненужный спор. До свидания, Эльмира. Спасибо за помощь и информацию. Честно говоря, я немного замкнута и боюсь, что не полажу с Василовским, ведь он... «Великий человек!» Я выдержала многозначительную паузу, а потом добавила. «Если вы не против, то я привезу вам вашу одежду через какое-то время, поскольку сейчас мне просто не в чем будет идти». «Не беспокойтесь, отдадите потом. Вообще-то я хотела бы продолжить свой отпуск, если Валерий Аркадьевич все же вернется». «Снова поедете к родителям?» «Да нет, возвращаться туда уже нет желания. Отправлюсь в деревню, у меня там родственники живут». «А не могли бы вы на всякий случай оставить мне адрес этих родственников? Вдруг у меня возникнут какие-то проблемы по работе, которые вы могли бы мне помочь разрешить? Честно говоря, вы мне очень понравились, уж извините за откровенность. Кроме того, вы такой хороший источник информации». «Ну, конечно», — улыбнулась девушка. «Адрес я вам сейчас запишу». Я еще раз попрощалась и вышла из комнаты. Интересно, почему госпожа Василовская характеризовала Эльмиру столь нелицеприятно? Довольно милая, на мой взгляд, девушка.